Линь Дун слегка кивнул головой, и не колебался, когда его фигура стремительно бросилась в более глубокую область звездного пространства. Падающие звезды проходили через его тело, но на этот раз у него не было никакого интереса к их ловле, чтобы исследовать. В то время как Линь Дун двигался в более глубокую область звездного пространства, он распространял свою ментальную энергию, как паутину, в надежде связаться с духом скрижали. Однако, независимо от того, как Линь Дун исследовал, он совершенно не мог ощутить дух скрижали. Это заставило его чувствовать беспомощность, однако он считал это обычным делом, когда думал об этом. Если бы это было так легко общаться с духом скрижали, обычные люди давно бы получили все выгоды, и до него не дошла бы очередь. Ох, в то время как Линь Дун пытался общаться с духом скрижали, он вдруг почувствовал, что его тело постепенно замедляется. Невидимая сила испускалась звездным пространством и демонстрировала признаки отталкивания. Это неприятная особенность скрижали боевого проявления. Если ты собираешься отправиться глубже, чтобы получить более глубокие боевые искусства, тебе придется выдержать эту отталкивающую силу. Когда Линь Дун был озадачен, маленький куница лениво раскрыл свой рот и объяснил. Линь Дун слегка кивнул головой и нахмурился. Хотя отталкивающая сила была не очень мощной, она чувствовалась, как будто ее невозможно выдержать. Если это будет продолжаться, будет не так легко добраться до более глубокой области звездного пространства. БЗЗ. Когда Линь Дун нахмурился из-за этого, его ладонь вдруг испустила жужжащий шум. Затем, круг молочно-белого света медленно распространился под удивленными взглядами Линь Дуна и маленького куницы. Столкнувшись с этим светом, отталкивающая сила неожиданно полностью исчезла. Это было, как будто отталкивающая сила очень боялась света. Это лицо Линь Дуна было наполнено шоком. После этого он вдруг сжал ладонь. Это таинственный каменный талисман, хех, скрижаль боевого проявления самое большее, почти небесное духовное сокровище. Перед каменным талисманом она не имеет права быть даже немного высокомерной. Маленький куница также был шокирован некоторое время, после чего усмехнулся и сказал. Молочно-белый свет задержался перед Линь Дуном, после чего внезапно полетел к определенной области впереди. Каменный талисман обнаружил расположение духа скрижали, быстро следуй за ним. Увидев это, маленький куница поспешно сказал. Хорошо, радость поднялась в сердце Линь Дуна, и он поспешно догнал свет. Когда свет летел, отталкивающая сила быстро рассеивалась и не препятствовала Линь Дуну. Это продолжалось в течение нескольких минут, после чего яркий свет внезапно вспыхнул в звездном пространстве немного впереди них. Звездное пространство искажалось, после чего огромный шар света медленно появился перед глазами Линь Дуна. Шар света был очень большим. Можно было увидеть огромную тень скрижали в нем, в то время как древняя аура излучалась изнутри. Это дух скрижали боевого проявления, кто бы мог подумать, что он скрыт здесь. Линь Дун с любопытством оценил огромный шар света. Внутри шара света он мог ощущать духовные волны и подобное сознанию существо. Молочно-белый свет был как рыба, когда плавал вокруг шара света. Хотя они были совершенно разными, каждый раз, когда молочно-белый свет подплывал, огромная тень скрижали торопливо избегала его, как будто очень боялась. Дух скрижали пока не силен, и остается на невежественной и примитивной стадии. Вопреки ожиданиям, он наиболее подходящий для общения. «Малыш, сделай это», — сказал маленький куница. «Хорошо». Линь Дун кивнул головой и отвел взгляд, после чего его тело медленно поплыло вверх, а он изо всех сил пытался сделать сердце спокойным. Его рука мягко коснулась шара света, и прядь ментальной энергии была передана, чтобы создать примитивную связь с духом скрижали. Ментальная энергия Линь Дуна не содержала никаких негативных эмоций, но была мягкой и спокойной. В сочетании со светом каменного талисмана, остающегося на его стороне, общение было несложным, как и ожидалось. Таким образом, за несколько коротких минут, луч света распространился от духа скрижали и медленно окутал тело Линь Дуна. Когда тело Линь Дуна было покрыто духом скрижали, сцена перед его глазами снова начала меняться. Звездное пространство исчезло, а на его месте был кусок пустоты. В пустоте перед ним стояла колонна, а за ней были несравнимо огромные столбы света. Неизменная и древняя аура распространялась из этих столбов света. Линь Дун был поражен, когда смотрел на столбы света, стоявшие в пустоте. Возле этих столбов света были бесчисленные огни в форме мужчин, зверей и мечей, и это было очень странным зрелищем. Боевые искусства стадии проявления. Смотря на огромные столбы света, Линь Дун глубоко вдохнул холодный воздух. Только боевые искусства стадии проявления будут иметь такой захватывающий вид. По сравнению с этим местом, боевые искусства в падающих звездах, которые он видел ранее, просто не стоили упоминания и были совершенно несравнимы. Взгляд Линь Дуна был очень взволнованным, когда пронесся по столбам света, которые содержали тиранические волны. Он чувствовал, что любое боевое искусство здесь свирепее, чем его сильнейший ход. Богатство древней секты действительно невообразимо пугающее. Линь Дун облизнул пересохшие губы, но не сразу выбрал боевое искусство. Вместо этого он двинулся вперед и медленно пошел по направлению к внутренней области столбов света. Когда Линь Дун проходил мимо каждого столба света, он мог чувствовать животрепещущие волны, исходящие изнутри, в то время как его ладони стали зудеть, желая забрать все боевые искусства здесь. Огромные столбы стояли в пустоте, и Линь Дун прогуливался между ними. Когда он шел все глубже в центр, он обнаружил, что отталкивающая сила, которая ранее исчезла, опять появилась. Кроме того, ее сила была очень страшной, как будто дух скрижали не хотел позволить Линь Дуну идти глубже. Увидев это, глаза Линь Дуна сверкнули, и он медленно поднял руку. Сразу же круг молочно-белого света заструился из каменного талисмана. Свет сгустился перед Линь Дуном, превращаясь в луч света, который насильно разорвал пугающую отталкивающую силу. С помощью силы каменного талисмана, отталкивающая сила, с которой ничего не мог поделать даже практик стадии проявления, была легко нейтрализована Линь Дуном, и он шагнул вперед. Сделав этот шаг, свет мелькнул перед глазами Линь Дуна, и он увидел несравнимо огромный из сине-черный палец, молча возвышающийся в пустоте. Волны, заставляющие волосы встать дыбом, медленно распространялись из огромного из сине-черного пальца, и даже рябь появлялась в пустоте. В темной пустоте возвышался огромный палец, как палец бога-демона, сотрясающий землю и наполненный бесконечным убийственным намерением и холодностью. В этот момент Линь Дун пристально смотрел на огромный черный палец. Узоры на огромном пальце были похожи на тюрьму, а за тюрьмой были заключены небо и земля. Каждый знак был несравнимо таинственным и загадочным. Это боевое искусство может считаться невероятно шокирующим. ХСС, используя все свои силы, чтобы вдохнуть глоток ледяного воздуха, Линь Дуну с трудом удалось подавить волны в своем сердце. Затем, его глаза сосредоточились на центре огромного черного пальца. Там было несколько из сине-черных древних символов. В темноте они сверкали странным светом. Великий пустынный заключающий небесный палец. Простые древние символы тихо мерцали, когда неописуемо властная аура струилась в пустоте. Это было признаком того, как много славы когда-то принесло это боевое искусство. Глава 290. Наследование боевого искусства. Великий пустынный заключающий небесный палец, ТЦ, такое властное название. Линь Дун, это выглядит так, что ты нашел удивительное сокровище, смотря на огромный палец, который возвышался в пустоте. Удивление появилось в глазах маленького куницы, после чего он усмехнулся и отметил. Лицо Линь Дуна также было наполнено волнением. Несмотря на то, что он не знал, насколько мощным был так называемый великий пустынный заключающий небесный палец, основываясь на его могучем внешнем виде, он явно был не слабее, чем любое боевое искусство стадии проявления, которое он видел ранее. Линь Дун сделал два шага вперед, пылко смотря на огромный палец. Когда он собирался использовать ментальную энергию, чтобы получить это боевое искусство, он был остановлен взмахом когтей маленького куницы. «Ты смерть ищешь? Немало следов печати есть на этом огромном пальце. Учитывая твою текущую силу, лишь крошечное прикосновение разорвет тебя на куски». Услышав слова маленького куницы, Линь Дун был ошеломлен. Он смотрел на огромный палец и чувствовал, что было довольно много печатей на бесчисленных узорах. Эти печати исходили из древних времен, и хотя Линь Дун не знал, от кого они пришли, по крайней мере, с его силой, он не мог рассеять их. «Тогда что мы должны делать?» Линь Дун нахмурился. Иметь возможность увидеть, но не прикоснуться, было очень печально. Это боевое искусство, вероятно, очень известное в древности, иначе он не охранялось бы так тщательно. «Даже практику стадии нирваны будет хлопотно рассеять эти печати», — сказал маленький куница. «Даже практику стадии нирваны будет хлопотно рассеять». Выражение Линь Дуна слегка изменилось. Не означает ли это, что у него нет никаких шансов? «Не волнуйся, даже если у тебя не силы стадии нирваны, У тебя есть каменный талисман, как будто зная о беспокойстве Линдуна. Маленький куница рассмеялся, после чего продолжил. Ты можешь одолжить силу каменного талисмана, чтобы стереть многочисленные печати. Каменный талисман настолько мощный, услышав это, Линдун был немного озадачен. Каменный талисман фактически мог стереть печати, которые происходили с древних времен. Хех, в сравнении с каменным талисманом, скрижаль древнего проявления просто мусор. Если бы эта вещь была бесполезной, как ты думаешь, дедушка Куница стал бы таким? Маленький Куница закатил глаза и ответил. Линдун развел руки и не говорил дальше. С мыслью, еще один молочно-белый свет распространился из центра его ладони, после чего окутал огромный черный палец. Бах-бах-бах. Когда молочно-белый свет распространился, серия низких взрывов мгновенно прозвучала из черного пальца. Печати, которые даже практик стадии нирваны лишь с трудом мог бы снять, рассыпались под сиянием света. За несколько коротких минут печати полностью испарились. Когда печати исчезли, огромный палец начал извиваться. Черный свет хлынул из него, после чего превратился в слегка иллюзорную черную древнюю книгу, которая тихо парила в воздухе. Смотря на черную книгу, Линдун глубоко вдохнул. Поток ментальной энергии вышел и медленно поплыл из книги. Как будто книга была бесплотной, она сразу проникла в лоб Линдуна и вошла в его мозг. Бум! Тело Линдуна вдруг задрожало, когда подавляющее количество информации взорвалось в его голове. Движение за движением, очень мощное боевое искусство на поразительной скорости промелькнуло в его сознании. Эта скорость была настолько быстрой, что даже мысли не поспевали, но у Линдуна было ощущение, что боевое искусство было выгравировано в его сознании. С движением мысли, оно отображалось очень ясно. В сопровождении этого боевого искусства были многочисленные опыты совершенствования, связанные с ним. По-видимому, понимание этого боевого искусства практиками древней секты также было передано Линдуну. Это было наследование боевого искусства. То, что было передано, не только боевое искусство, та также различный ценный опыт боевого искусства. Для Линдуна это, несомненно, было истинным сокровищем. Линдун молча сидел в пустоте, в то время как слабо различимый свет исходил из его ладони и, окутывая его тело, и в темной пустоте он выглядел особо сияющим. На площади, окружающей скрижаль боевого проявления, бесчисленные взгляды, не мигая, были сосредоточены на 10 фигурах на каменной платформе. С тех пор, как свет появился из скрижали боевого проявления, фигуры на каменной платформе не двигались в течение получаса. Некоторые люди не были знакомы с этой ситуацией. Они знали, что эти 10 человек уже вошли в скрижаль боевого проявления, чтобы получить боевое искусство. Единственное, что они не знали, какой уровень боевого искусства будет получен на этот раз. БЗЗ. В то время как толпа ожидала, внезапное движение появилось на каменной платформе. Они наблюдали, как практик секты Зеленого Дерева открыл глаза, и 8 столбов света внезапно вспыхнули из скрижали боевого проявления, и переплелись над головой практика. Боевое искусство 8 уровня. Площадь взорвалась шумом, когда толпа смотрела на 8 переплетшихся столбов света, и зависть появилась в глазах многих людей. Боевое искусство 8 уровня. Это уже рассматривалось как довольно хорошее. Что касается практика секты Зеленого Дерева, он был неудовлетворен, хотя и не мог ничего поделать. Он мог только встать и покинуть каменную платформу, вернувшись к месту сета Зеленого Дерева. Вскоре после того, как практик секты Зеленого Дерева получил боевое искусство, практик Райской долины также открыл глаза. В то же время, 8 столбов света еще раз выстрелили из скрижали боевого проявления. Очевидно, этот человек также получил боевое искусство высшей категории. Далее, явно была наиболее привлекательная стадия. Взгляды каждого были сосредоточены на 8 фигурах на каменной платформе, со всевозможными эмоциями в глазах. БЗЗ БЗЗ. Под взглядами толпы, менее чем за 5 минут, Му Цаньцань, Ву Ци и Тен Лэй одновременно открыли глаза. Сразу же скрижаль боевого проявления вспыхнула светом, превращаясь в 9 столбов, которые собрались в воздухе над головами трио. Боевое искусство 9 уровня. Тяжелое дыхание раздавалось на площади, когда люди увидели 9 столбов света. Очевидно, что они не ожидали, что появится сразу 3 боевого искусства 9 уровня. Однако, когда раздались их вздохи, на каменной платформе, Ван Янь, Хуан Пуцзин и Цинши также открыли глаза. Свет мелькнул, и также превратился в 9 столбов света. 6 боевых искусств 9 уровня. Смотря на сверкающие столбы света, зависть появилась в глазах многих людей на площади. Даже в таких фракциях, как 4 великих клана, боевое искусство 9 уровня будет рассматриваться в качестве высшего, и будет тщательно охраняться. Кто бы мог подумать, что 6 боевых искусств 9 уровня на самом деле появится в одно мгновение, и это количество заставило сердца зрителей биться чаще. Жаль, что боевое искусство стадии проявления до сих пор не появилось. Что за спешка, есть еще 2 человека. Лин Лантянь известен как гений, который встречается раз в 100 лет в клане Линь, и его талант к боевым искусствам крайне шокирующий. Весьма вероятно, что он получит боевое искусство стадии проявления. Хех, Линь Дун также, кажется, из ветви клана Линь. В сравнении с Линь Лантянем, интересно, кто будет лучше в этот раз. Несмотря на то, что Линь Дун кажется сильным, в сравнении с кем-то вроде Линь Лантяня, он до сих пор уступает. Я считаю, что он в лучшем случае получит боевое искусство 9 уровня. Когда появились результаты Ван Яня и остальных, взгляды на площади стремительно обратились к 2 оставшимся фигурам на каменной платформе. Какое-то время различные шепотки появлялись, как волна. В настоящее время, только Линь Лантянь и Линь Дун оставались на каменной платформе. С определенной точки зрения, эти 2 могут рассматриваться как члены клана Линь. Однако один был любимцем неба, в то время как другой был скромным членом ветви семьи. Исходя из их статусов, оба были явно не на одном уровне. Следовательно, многие люди стремились узнать результат между ними. Многим было интересно узнать, кто выйдет победителем в этой уникальной битве. Это будет интересно. В клане Линь, Линь Фань и другие старейшины стояли с прямыми спинами, в то время как их глаза мерцали, когда они смотрели на каменную платформу. Среди членов молодого поколения клана Линь, репутация Линь Лантяня определенно возвышалась над другими. На самом деле, многие члены клана Линь считали, что талант, как Линь Лантянь, не появится, по крайней мере, еще 20 лет. Эта вера на самом деле принадлежала Линь Фаню и остальным, прежде чем они встретили Линь Дуна. Однако, когда они встретили Линь Дуна и стали свидетелями, как он победил Ван Яня, они понимали, что, возможно, есть еще кто-то, кто может сравниться с Линь Лантянем среди молодого поколения клана Линь. По их мнению, Линь Дун также был гением среди младшего поколения. Несмотря на то, что по-прежнему существовал разрыв между ним и Линь Лантянем, это было не неизменным. 2 гения, один был элитным членом главного клана, в то время как другой был скромным членом ветви семьи. Они собирались иметь свой первый бой перед скрижалью боевого проявления. Даже если их битва была довольно уникальной, это не охладило пыл в сердцах толпы. Все хотели знать, кто выйдет победителем в этой битве. Легкий ветерок, наполненный запахом древности, прокатился по площади. Первоначально хаотичная площадь невольно затихла. Пары глаз смотрели прямо на 2 фигуры, которые сидели на каменной платформе. Большинство из них боялись даже моргнуть. Под пристальными взглядами толпы, волнение появилось на каменной платформе. Затем, стройная и изящная фигура начала медленно открывать глаза. БЗЗ. Когда Линь Лантянь открыл глаза, гигантская скрижаль древнего проявления начала энергично вибрировать под пристальными взглядами толпы. Затем, бесчисленные колонны света бешено полились из скрижали боевого проявления, после чего они заполнили весь горизонт. Глава 291. Стадия создания ЦИ. Бесчисленные колонны света хлынули из скрижали боевого проявления и заполнили горизонт. Это зрелище намного превосходило все остальное ранее. Каждый в толпе ахнул в страхе, когда увидел это зрелище, и они смотрели с недоверием на бесчисленные колонны света. Он действительно Линь Лантянь. Боевое искусство, которое может вызвать такое волнение, должно быть на стадии проявления. Какое зрелище! Единственный, кто может вызвать такую реакцию у скрижали боевого проявления, это легендарный гений, как Линь Лантянь. Чтобы иметь кого-то вроде него, клан Линь, безусловно, будет процветать. Ага. Когда толпа шепталась в страхе, бесчисленные колонны кружились, после чего собрались над головой Линь Лантяня. Когда колонны света собрались, они трансформировались в образы великолепных равнин, гор и рек. В то же время грозная вибрация возникла внутри этих колонн света и заставила небо и землю дрожать. Это действительно боевое искусство стадии проявления. Смотря на яркие равнины, горы и реки, которые сформировались над головой Линь Лантяня, Зависть заполнила лица каждого. Появление боевого искусства стадии проявления всегда будет приводить к различным своеобразным сценам. На основе образов больших равнин, гор и рек, очевидно, это подлинное боевое искусство стадии проявления. Прямо сейчас шок был запечатлен на лицах Линь Фаня и других старейшин клана Линь. Боевое искусство стадии проявления. Даже для их клана оно будет считаться бесценным сокровищем и реликвией. Так как Линь Лантяню удалось получить такое боевое искусство, это, несомненно, дополнительно упрочнит его статус в клане, как легендарного гения, и никто не осмелится бросить ему вызов. Теперь, когда Линь Лантянь получил боевое искусство стадии проявления, интересно, что получит Линь Дун. Линь Фань и остальные посмотрели на Линь Дуна, который оставался безмолвным, когда они тихо говорили. «Хех, Линь Фань, ты действительно веришь, что мальчишка из ветви семьи сможет получить боевое искусство стадии проявления? В совершенствовании боевых искусствах, сродство Линь Лантяня с ними считается легендарным, и это естественно для него получить боевое искусство стадии проявления. Однако, независимо от того, насколько необычный тот ребенок, он никогда не сможет сравниться с Линь Лантянем». Услышав его слова, другой тощий старейшина клана Линь слегка улыбнулся и заговорил. Оттенок насмешки содержался в его тоне. Линь Фань нахмурил брови. Однако он не говорил дальше. Теперь, когда Линь Лантянь получил боевое искусство стадии проявления, Линь Дуну будет тяжело догнать его. В конечном счете, даже он вынужден был пригнать, что существует довольно огромное расстояние между ними. Под благоговейными взглядами толпы Линь Лантянь оставался спокойным. Он поднял голову и посмотрел на гигантское светящееся изображение больших равнин, гор и рек. Оттенок гордости промелькнул в глубине его глаз. Очевидно, он был доволен результатом. После этого он бросил взгляд в сторону Линь Дуна, который безмолвно сидел. Его губы слегка скривились, в то время как оттенок беспечности содержался в улыбке. Бум! Однако, когда Линь Лантянь собирался покинуть платформу, чрезвычайно мощная энергетическая ударная волна вырвалась из гигантской скрижали боевого проявления. Почувствовав эту вибрацию, внимание толпы мгновенно переместилось, и они посмотрели прямо на скрижаль боевого проявления. Бум-бум-бум. Эта вибрация была как приливные волны, и каждая последующая волна была мощнее, чем предыдущая. В конечном счете, звук, похожий на раскат грома, прокатился по всей площади. Некоторые люди вдруг поняли, что окружающая их область, казалось, значительно потускнела. Даже Юань сила внутри скрижали боевого проявления стала проявлять признаки возбуждения. Бум! Раздался еще один поразительный раскат грома. Затем, над скрижалью боевого проявления вдруг вспыхнуло черное свечение, и пронеслось вверх. Это черное свечение очень властно пронзило облака и покрыло горизонт. Светящиеся образы больших равнин, гор и рек над головой Линь Лантяня мгновенно были раздавлены черным светом. Вся область мгновенно окуталась темнотой. Эта темнота была как гигантская тюрьма, когда заключила всю область в себе. Когда люди смотрели на это пугающее явление, оттенок страха появился на лице у каждого. Даже у Линь Лантяня застыло лицо. Однако, когда небо потемнело, некоторые внимательные практики вдруг поняли, что мощная юань сила духовной области быстро собралась вокруг скрижали боевого проявления. Кроме того, они были шокированы, когда поняли, что место, где она собиралась, на самом деле был Линь Дун. Как Линь Дун мог вызвать такой феномен? Что это за боевое искусство стадии проявления? Как оно может быть таким пугающим? Нет, сбор юань силы – это свойство скрижали боевого проявления. Линь Дун, вероятно, смог общаться с духом скрижали, и именно это вызвало переполох. Аура этого парня становится все сильнее. Он хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы прорваться к стадии создания ЦИ. Много элитных практиков было на площади, и некоторые имели исключительно острое зрение. Сразу же ахи раздались на площади. Что, этот парень на самом деле общался с духом скрижали? Услышав пораженные крики, выражения лиц Ван Яня и остальных резко изменились. Лица практиков клана Ван стали очень уродливыми. Несмотря на то, что они знали о существовании духа скрижали, он был очень хорошо скрыт, и его вряд ли можно обнаружить, и тем более общаться с ним. Великолепный парень. Похоже, он хочет заимствовать силу скрижали боевого проявления, чтобы поглотить юань силу внутри духовной области и прорваться к стадии создания ЦИ. В клане Линь, Линь Фань и остальные были в благоговении, когда смотрели на это зрелище. Они не ожидали, что Линь Дун не только может общаться с духом скрижали, но также собирается позаимствовать силу скрижали боевого проявления, чтобы поглотить юань силу внутри духовной области. Основываясь на скорости поглощения, это должно быть простым делом для Линь Дуна, чтобы прорваться к стадии создания ци. Лицо тощего старейшины, который ранее высмеивал Линь Дуна, теперь стало уродливым. Несмотря на то, что он не знал, как Линь Дун был достаточно удачлив, чтобы общаться с духом скрижали, судя по зрелищному феномену, этому парню очень повезло, и он получил довольно мощное боевое искусство. Ву-ву-ву-ву. Под изумленными и испуганными взглядами толпы, богатая и чистая юань сила хлынула в тело Линь Дуна, как приливная волна. В то же время, тело Линь Дуна было как черная дыра. Независимо от того, сколько вливалось юань силы, казалось, что она никогда не превысит возможности тела. Кроме того, его тело было довольно мощным, и он не должен был беспокоиться, что этот приток нанесет ущерб. Юань сила между небом и землей завывала, в то время как темнота окутала всю область. Фигура сидела на каменной платформе, окутанная золотым сиянием. Она казалась очень выдающейся и великолепной. Бешеная скорость поглощения продолжалась в течение 10 минут, после чего плотно закрытые глаза Линь Дуна вдруг открылись. Когда он почувствовал грозную юань силу, пронизывающую его тело, он невольно поднял голову и выпустил глубокий рев. Его рев был как гром, когда пронесся по всей площади. Прямо в этот момент, аура Линь Дуна резко прорвалась, и он официально достиг стадии создания ци. На основе оригинальной скорости развития, Линь Дуну потребовалось бы по крайней мере полгода, прежде чем он смог бы достичь стадии создания ци. Однако, так как он мог общаться с духом скрижали, это дало ему огромное преимущество. Юань сила в духовной области была очень насыщенной, и после этого поглощения, Линь Дун сразу пропустил половину года совершенствования. Кроме того, благодаря сильному телу, он смог непосредственно прорваться к стадии создания ци. Чувствуя юань силу в своем теле, которая была в несколько раз мощнее, чем раньше, улыбка появилась на лице Линь Дуна. Затем он протянул ладонь и коснулся скрижали боевого проявления, передав свою благодарность духу скрижали. Получив благодарность Линь Дуна, дух скрижали быстро дал ответ. Однако его ответ был в форме своеобразного изображения. Это изображение было гигантским подземным дворцом. Внутри дворец был окутан пугающе чистой юань силой. Кроме того, на полу дворца бесчисленные мощные пилюли были сложены как небольшие горы. На самом деле, Линь Дун даже видел десятки тысяч огненно-красных пилюль. Энергия в каждой из этих пилюль заставляла волосы Линь Дуна встать дыбом. Это было потому, что они на самом деле были драгоценными пилюлями нирваны. Линь Дун был ошеломлен, когда смотрел на это зрелище. Сразу же его глаза горячо загорелись. Он понял, что этот дворец был истинным сокровищем древней секты. Что это? В то время как глаза Линь Дуна пылали, он вдруг увидел в середине дворца очень большого и отвратительного зверя. В то же время запах древности исходил из этого зверя. Это должно быть зверь-хранитель, оставленный древней сектой, чтобы защитить сокровища. Сознание Линь Дуна дрогнуло. Когда он собирался отступить, его глаза вдруг сосредоточились на троне в центре зала. В том месте сидел труп. Этот труп спокойно сидел на троне и был наполнен ароматом древности. Однако, Линь Дун мог обнаружить очень опасную ауру в его теле. Когда ощущение опасности появилось в сознании Линь Дуна, безжизненный труп вдруг медленно поднял голову. Затем, отблеск мелькнул в его пустых глазницах, и острая боль внезапно возникла в голове Линь Дуна. Когда Линь Дун собирался потерять сознание, он быстро покинул образ. Придя в себя, Линь Дун быстро убрал ладонь со скрижали боевого проявления. Холодный пот появился у него на лбу. Ощущение, испускаемое таинственным трупом, было слишком пугающим. Темнота, которая окутала область, а также поразительный феномен, полностью испарились. Когда Линь Дун восстановил свои чувства, он тут же обернулся и обнаружил, что вся площадь стала совершенно бесшумной. Бесчисленные пары глаз смотрели прямо на него, в то время как сильное благоговение содержалось в них. Глава 292. Сокровищница секты. Выражение Линь Дуна оставалось спокойным, когда он смотрел на бесчисленные пламенные взгляды на площади. Несмотря на то, что он не ожидал, что отображение заключающего небесного пальца произведет такое пугающее волнение, с текущей силой, он не должен ничего бояться. На этот раз, Линь Дун не только получил свирепое боевое искусство стадии проявления, не знающее себе равных, но также позаимствовал Юань силу духовного пространства для прорыва к стадии создания Ци. Это, несомненно, было огромным толчком в его силе. Талант Линь Лантяня к боевым искусствам действительно шокирующий. Он на самом деле также получил боевое искусство стадии проявления. Глаза Линь Дуна мелькнули, когда он бросил взгляд на Линь Лантяня, выражение которого все еще было намного жестким, и в то же время он не мог не вздохнуть. В конце концов, Линь Дуну пришлось полагаться на силу каменного талисмана, чтобы найти дух скрижали и общаться с ним, прежде чем он смог получить заключающий небесный палец. Однако, боевое искусство, которое он получил, не может сравниться с заключающим небесным пальцем. С этой мыслью, Линь Дун почувствовал небольшое утешение. В предыдущей сцене, боевое искусство Линь Лантяня немного уступало Линь Дуну. Когда эта мысль крутилась в голове Линь Дуна, он оттолкнулся от земли, и под многочисленными взглядами толпы приземлился на спину огонька. Этот Линь Дун на самом деле получил боевое искусство стадии проявления. Поистине невообразимо. В прошлой сцене, кажется, даже боевое искусство Линь Лантяня не может сравниться с Линь Дуном. Может быть, талант к боевым искусствам этого ребенка сильнее, чем у Линь Лантяня. Как это возможно? Когда Линь Дун приземлился на спину огонька, многочисленные люди на площади пришли в себя. Сразу же раздались пораженные ахи, а глаза у всех были заполнены сильным изумлением. Проклятие, этому парню на самом деле повезло получить такую огромную выгоду. Выражение Ван Яня было темным, когда он стиснул зубы и выругался. Этому ребенку просто повезло связаться с духом скрижали, так что, какой талант к боевым искусствам у него может быть? Один из практиков клана Ван неохотно заметил. Однако, независимо от того, сколько они клеветали, они до сих пор чувствовали себя довольно подавленными. На этот раз Линь Дун не только получил такое мощное боевое искусство, но даже воспользовался возможностью прорыва на стадию создания Ци. Следовательно, его сила снова поднялась. Для них это было нехорошей новостью. На каменной платформе выражение Линь Лантяня было темным. Однако он быстро восстановился. Неописуемый взгляд застыл в его глазах, когда он смотрел на Линь Дуна, после чего развернулся и вернулся к месту клана Линь. «Малыш, ты действительно добился успеха в этот раз». Когда Линь Дун сидел на спине огонька, голос маленького куница прозвучал в его голове. Услышав это, Линь Дун слегка улыбнулся, но его взгляд был сосредоточен на земле внизу. Спустя несколько мгновений, он ответил тихим голосом. «Ты видел сейчас образы? Ага, я боюсь, что истинные сокровища, оставленные древней сектой, находится в подземном дворце». Голос маленького куницы был слегка пламенным. Там, по крайней мере, 10 млн пилюль чистый юань, и даже количество пилюль нирваны довольно велико. Если ты смог получить эти пилюли нирваны, твои надежды на достижение стадии нирваны были бы немалыми. Пилюли нирваны нужны, чтобы достигнуть стадии нирваны? Линь Дун был слегка озадачен и с небольшим любопытством спросил. Для того, чтобы перейти к стадии нирваны, нужно поглотить достаточное количество ци нирваны. Есть два способа получить ци нирваны: можно поглощать ее из неба и земли, это не требует пилюль нирваны, но шансы на успех невысоки. Второй способ заключается в использовании внешних сил, чтобы усвоить некоторые элементы, содержащие ци нирваны, и лучшей заменой являются пилюли нирваны. Однако, пилюли нирваны довольно редки. Даже для практика стадии нирваны их создание будет хлопотным. Таким образом, большинство практиков, которые собираются атаковать стадию нирваны, будут использовать все средства, чтобы накопить огромное количество пилюль нирваны. Боюсь, что очень мало фракций в Великой Империи Янь могут собрать такое количество пилюль. Пилюли нирваны на самом деле могут так использоваться. Линь Дун был сильно потрясен, но вскоре он почувствовал, что это так. Он мог бы сказать, что слова маленького куницы имели значительный вес. В противном случае, практики стадии нирваны не были бы такой редкостью в Великой Империи Янь. Линь Дун даже подумал, что это было спорным вопросом, может ли клан Линь позволить себе такую сумму. Хех, посмотрим, теперь каждый получил боевое искусство, но четыре великих клана до сих пор не собираются уходить. Я считаю, что они знают о подземном дворце, и возможно, они собираются идти к нему. Услышав странный смех маленького куницы, Линь Дун был немного удивлен. Он посмотрел вниз и увидел, что на самом деле четыре великих клана не только не собираются уходить, но собрались вместе, и похоже, что они что-то обсуждают. Для этих фракций, сокровища, оставленные древней сектой, обладают роковой привлекательностью. Если они смогут разделить между собой сокровища, возможно, они смогут получить количество, необходимое для атаки стадии нирваны. Следовательно, они не будут легко сдаваться, независимо ни от чего. Линь Дун слегка кивнул головой и пробормотал: «Однако, я не слишком оптимистичен относительно своих шансов. Существует зверь-хранитель в подземном дворце, и он должен быть достаточно мощным. Четырем великим кланам будет нелегко иметь с ним дело». Сказав это, Линь Дун сделал паузу, и его взгляд сосредоточился на земле. Еще был загадочный скелет в подземном дворце. Несмотря на то, что Линь Дун не знал, был ли скелет жив или мертв, он ощущал крайне опасную ауру, исходящую от него, и она заставляла чувствовать абсолютный ужас. Таким образом, Линь Дун уже решился. Эти ребята могут идти вперед и сделать шаг к подземному дворцу. В то же время он будет стоять в стороне и смотреть шоу. Если представится возможность, он махом получить некоторые выгоды. В противном случае, если ситуация ухудшится, он сразу сбежит. В то время как эти мысли кружили в голове Линь Дуна, четыре великих клана уже собрались. В ответ на их действия, многие практики чувствовали некоторое недоумение. Однако, люди, которые обладали способностью войти в эту духовную область, в основном были значительными. Увидев эту ситуацию, им потребовалось только мгновение, чтобы обдумать, после чего они сразу все поняли. Сразу же они решили остаться. Великая дьявольская секта, культ жуткой марионетки и другие фракции также были немного озадачены. Судя по их виду, они не знали о существовании подземного дворца. Однако это не было странным. В конце концов, духовная область древней скрижали была очень обширной, и было много злобных демонических зверей и печатей, следовательно, они не могли разведать каждый угол. Под вниманием бесчисленных взглядов, Линь Лантянь медленно вышел из зоны четырех великих кланов. Его взгляд прокатился по площади, после чего раздался его равнодушный голос. «Народ, после многочисленных разведок четырьмя нашими кланами, мы, наконец, нашли сокровищницу, оставленную древней сектой в этом духовном пространстве. Наши четыре великих клана не хотят скрывать этот вопрос и держать мысли о личном присвоении. Кому будут принадлежать сокровища, будет зависеть от личных способностей». «Что? Они обнаружили сокровищницу древней секты? Хех, четыре великих клана на самом деле не планируют съесть все сами, и на самом деле покажут ее, что они задумали. Четыре великих клана не дураки, хотя их фракции сильны, сколько фракций и практиков есть здесь. Если они все загробастают, то сразу привлекут сумасшедшие атаки. В то же время, даже если четыре великих клана объединят силы, они не будут иметь возможность получить что-нибудь хорошее». Слова Линь Лантяня мгновенно вызвали огромное волнение на площади. Даже Великая Дьявольская Секта и другие фракции были шокированы на некоторое время. Очевидно, что это был первый раз, когда они услышали об этой новости. Причина, по которой наши четыре великих клана готовы поделиться информацией, в основном из-за того, что в сокровищнице есть очень грозный зверь-хранитель. Чтобы победить хранителя, нам потребуется сила каждого Ван Тун, который был ранен Линь Дуном, выбрал этот момент, чтобы объяснить. Получается, четыре великих клана не в состоянии разобраться со зверем-хранителем в одиночку. Услышав эти слова, глаза многих мерцали. Только теперь они поняли, почему Линь Лантянь и остальные были готовы поделиться этой информацией. Как выяснилось, даже объединенные силы четырех великих кланов не способны получить сокровища. Хе-хе, так как четыре великих клана настолько щедры, моя великая дьявольская секта определенно протянет руку помощи. Мы также очень заинтересованы в сокровищах древней секты. Му Цаньцань закатила свои красивые глаза, после чего усмехнулась и объявила: «Сокровищница древней секты обладала роковым влечением для любой фракции, в том числе и для великой дьявольской секты. После великой дьявольской секты, культ жуткой марионетки, боевой альянс и другие фракции также выразили готовность работать вместе». Какое-то время атмосфера на площади в очередной раз стала горячей. Никто не ожидал, что на самом деле будет такой праздник после скрижали боевого проявления. Увидев это, войска четырех великих кланов обменялись взглядами и кивнули, после чего почти 100 фигур взлетели, паря в воздухе. Юань сила вырвалась вперед, превращаясь в грозную атаку, которая бомбардировала огромную зеленую каменную площадь внизу. Бум-бум. Столкнувшись с атакой четырех великих кланов, огромные трещины сразу появились на площади. Увидев их действия, вспышка понимания озарила толпу. Как выяснилось, сокровищница древней секты находится у них под ногами. Когда раздавались оглушительные взрывы, огромная площадь начала стремительно разрушаться, а окружающие практики быстро отступили и приземлились на близлежащие горы и гигантские деревья. Линь Дун сидел на спине тигра, а его взгляд был закреплен на дыме и пыли. После долгого времени его зрачки вдруг сузились, и он мгновенно похлопал огонька. Последний тряхнул крыльями-молниями и поспешно взлетел. Рык. Когда огонек взлетел, поразительный рев, который, казалось, возник с древних времен, вдруг раздался из-под руин площади. Древняя и свирепая аура, которая заставила каждого поменяться в лице, взмыла в небо из-под площади. Глава 293. Кровавая драконья летучая мышь. Рык, наполненный ощущением древности, резко прозвучал из-под разрушенной площади. После чего кроваво-красный столб света вдруг вырвался изнутри. Цыче-цыче. Кровавый свет прочертил горизонт. Тело каждого практика, которого коснулся этот кроваво-красный свет, было разорвано в одно мгновение. Сразу же свежая кровь полилась с неба, а вместе с ней прозвучали жалкие крики. Увидев, насколько страшен кровавый свет, выражения практиков на площади резко изменились, и они поспешно отступили. Зверь-хранитель сокровищницы был довольно мощным существом. Огонек уклонился ранее, поэтому не был поражен пугающим кровавым светом. Линь Дун сидел на спине тигра, в то время как его взгляд был сосредоточен на дыме и пыли, вьющихся на площади. Основываясь на силе атаки, мощь зверя-хранителя была даже выше, что у древней драконьей обезьяны. Неудивительно, что даже четыре великих клана сказали, что не в состоянии справиться со зверем-хранителем. Оказывается, он на самом деле настолько мощный. Взгляд Линь Дуна мелькал, когда он смотрел вниз. Внезапно земля затряслась, и огромные трещины быстро распространились. После этого прозвучал громкий шум, и бесчисленные валуны выстрелили из земли и разбились в округе. Затем огромная тень вдруг вырвалась из-под земли. Крылья цвета крови встряхнулись, сразу вызывая бурю, заставившую песок и камни летать. Это зверь-хранитель-сокровищница. Линь Дун смотрел на огромное существо, которое вырвалось из-под земли, и его зрачки внезапно сузились. Бесчисленные взгляды были направлены в воздух, в то время как демонический зверь, который был размером почти в сотню метров, завис в воздухе. Этот демонический зверь был полностью кроваво-красным, в то время как кроваво-красные чешуйки покрывали его тело. Под солнечным светом они испускали ощущение холодности и прочности. Гигантское тело этого существа было подобно гигантскому дракону, в то время как два гигантских кровавых крыла были у него на спине. Когда оно взмахивало крыльями, казалось, что вся юань сила в этой области также двигалась. Рык. После того, как демонический зверь кровавого цвета появился, он поднял голову и зарычал в небо. Сразу же яростная звуковая волна распространилась. У некоторых несчастных людей, которые были слишком близко, сразу же разорвались барабанные перепонки, и потекла свежая кровь. Увидев, насколько свиреп этот демонический зверь, элитные практики поспешно отступили с изумлением. Что это за демонический зверь? Кто бы мог подумать, что он на самом деле настолько пугающий? Линь Дун поспешно приказал огоньку держаться подальше от этого огромного существа и с тревогой на лице спросил: «Это кровавая драконья летучая мышь». Взгляд маленького куницы был плотно закреплен на огромном существе, и небольшой след волнения вспыхнул в его глазах. Дракон, услышав это слов, выражение Линь Дуна сразу изменилось. В мире демонических зверей, все, что хоть слегка связано с этим словом, было очень мощным и проблемным. «Хе-хе, не волнуйся, этот парень не может считаться истинным драконом. Однако, чистая драконья кровь течет в его теле». Маленький куница усмехнулся, когда смотрел на кровавую драконью летучую мышь со страстным взглядом в глазах, после чего продолжил: «Малыш, если я смогу поглотить демонический дух этого парня, моя сила должна восстановиться до стадии проявления». «Поглотить». Лицо Линь Дуна дернулось на мгновение. После этого он глухо усмехнулся и ответил: «Этот огромный парень настолько пугающий, я думаю, что мы не сможем поглотить его, даже если атакуем вместе». «Хе-хе, разве нет других людей здесь? Если четыре великих клана хотят получить сокровища, им нужно победить кровавую драконью летучую мышь. Мы можем сделать ход, когда она будет тяжело ранена». Маленький куница облизнул губы и, похоже, не собирался отказываться. «Кроме того, если твой глупый тигр сможет поглотить плоть и кровь кровавой драконьей летучей мыши, он будет иметь возможность получить след крови дракона. Это действительно хороший шанс для того, чтобы вступить во врата дракона. Когда он вырастет в будущем, его перспективы будут безграничны. Линь Дун был немного озадачен, когда слегка погладил огонька по спине, с задумчивым выражением в глазах. «Решайся. Кровавая драконья летучая мышь очень редкая находка, и драконья кровь в ее теле несравненная вещь. Если ты упустишь эту возможность, у тебя больше не будет шанса в будущем». Маленький куница постоянно подстрекал. Похоже, он очень заинтересован в получении демонического духа кровавой драконьей летучей мыши. «Хорошо, в свое время мы будем действовать соответствующим образом». Линь Дун мог видеть, как маленький куница жаждал демонический дух кровавой драконьей летучей мыши. Несмотря на то, что он знал, что это будет непростым делом, он не мог легко отказаться. В конце концов, маленький куница много раз помогал ему, и не погасить долг было неприемлемо. Увидев, что Линь Дун кивнул головой, волнение в глазах маленького куницы стало более интенсивным. Это была суть выдающейся и известной небесной демонической куницы, которой лишь бы сожрать что-нибудь. На самом деле, он даже съел легендарного демонического зверя, дракона. Он до сих пор не мог забыть его вкус. Поэтому, когда он имел возможность столкнуться с кровавой драконьей летучей мышью, которую было относительно легче задирать, он определенно не мог отказаться от шанса сожрать его демонический дух, который был весьма полезным. Увидев взволнованное выражение маленького куницы, Линь Дун чувствовал себя немного беспомощным. Первоначально он не собирался вмешиваться в этот вопрос. В конце концов, аура кровавой драконьей летучей мыши был слишком пугающий. Народ, этот зверь крайне злобный. Наши четыре великих клана объединят силы и создадут формацию. Если кто-то хочет получить долю сокровищ, пожалуйста, влейте свою юань-силу в гигантскую формацию и помогите нам убить зверя. Лин Лантянь парил в воздухе с суровым выражением лица. Затем его голос вдруг раздался в ушах каждого. Установить формацию. Услышав его голос, каждый практик из четырех великих кланов почти мгновенно бросился вперед, после чего они образовали гигантскую формацию в воздухе. Затем юань сила стремительно хлынула, и потоки лучей света скрестились и сформировали чрезвычайно огромную и сложную формацию. Рык. Кровавая драконья летучая мышь, очевидно, почувствовала мощь гигантской формации. Сразу же она открыла рот, и кровавый луч сразу возник, и сильно ударил гигантскую формацию. Мощная атака стала причиной того, что гигантская формация потускнела. «Народ, если вы хотите получить сокровища, пожалуйста, помогите нам!» Торжественно крикнул Линь Лантянь. В окрестностях, когда различные фракции и практики увидели эту ситуацию, они, в конечном счете, выпустили потоки юань силы, которая хлынула в гигантскую формацию. Независимо ни от чего, сказанное Линь Лантянем имело смысл. Если они хотели получить сокровища, они должны были сначала победить гигантского зверя-хранителя. В противном случае, никто не сможет ничего получить. БЗЗ. Когда бесчисленные потоки юань силы хлынули от каждого, гигантская формация, которая изначально была повреждена атакой кровавой драконьей летучей мыши, вдруг начала затвердевать. На самом деле, она казалась в несколько раз более прочной, чем раньше. Кровавая драконья летучая мышь была очень мощной, и даже практик начальной стадии проявления не смог бы справиться с ней в одиночку. Однако, возможно потому, что он спал в течение долгого времени, в дополнение к подавляющему количеству противников, на некоторое время он был подавлен этой гигантской формацией. Мегаформация четырех божественных существ, подавив все, Линь Лантянь стоял прямо в центре гигантской формации, после чего его ручная печать изменилась. Затем, после того, как он крикнул, он использовал мощь гигантской формации, которая была усилена различными практиками, и непосредственно материализовал гору над гигантской формацией. Затем, она внезапно упала и яростно ударила гигантское тело кровавой драконьей летучей мыши. Бум! Столкнувшись с такой грозной атакой, даже кровавая драконья летучая мышь едва могла противостоять. Сразу же она испустила оглушительный рев, а некоторые чешуйки на ее теле были разрушены. Светло-фиолетовая кровь быстро брызнула, а ее упавшие чешуйки вызвали белый дым на земле. Несмотря на то, что они смогли использовать мощь гигантской формации и ранить кровавую драконью летучую мышь, это стало причиной того, что она была очень разгневана. Сразу же она взмахнула крыльями. Затем, сильный ветер яростно прокатился по площади, превратившись в торнадо, и пронесся в сторону окружающих практиков. Сразу же раздались страдальческие крики, и любой, кто был засосан в торнадо, был немедленно разорван в клочья. Даже после объединения сил многочисленных практиков, они все еще не могли быстро победить кровавую драконью летучую мышь. Поэтому лица Линь Лантяня и других практиков из четырех великих кланов стали слегка уродливыми. Мегаформация четырех божественных существ, божественный убой. Когда они поняли, насколько трудно иметь дело с кровавой драконьей летучей мышью, Линь Лантянь и другие практики из четырех великих кланов стали более серьезными. Сразу же их ручные печати быстро изменились. Мгновенно, вся юань сила в этой области собралась с бешеной скоростью, после чего гигантские тени дракона, тигра, черепахи и феникса появились в центре формации. Когда четыре тени появились, вся юань сила в этой области мгновенно пронеслась вперед. Смотря на это, зрачки Линь Дуна слегка сузились. Четыре великих клана действительно были внушительными, и они на самом деле обладали такой грозной формацией. Умри. Когда тени появились, плотное убийственное намерение хлынуло из глаз Линь Лантяня. Сразу он ткнул пальцем, и четыре тени бросились вперед. Затем, вместе с пугающей ударной волной юань сила, они яростно столкнулись с кровавой драконьей летучей мышью. Бум! Вся духовная область, казалось, дрожала, когда ужасающая энергетическая ударная волна разошлась. Некоторые элитные практики из четырех великих кланов сразу же сдулись, выплевывая свежую кровь. На самом деле, даже Линь Лантянь был отброшен назад на несколько сотен метров, после чего неуклюже стабилизировал себя и поспешно подавил кипящую кровь в своем теле. Рык! Прямо сейчас толпа смотрела прямо на источник пугающей ударной волны. В том месте снова появился рев. Однако, на этот раз он казался намного слабее. Спустя несколько мгновений, они увидели кровавую драконью летучую мышь, которая потеряла все чешуйки и даже руку, и испускала кровавый смрад, после чего она с трудом начала бежать. Зверь-хранитель сбежал. Увидев, что кровавая драконья летучая мышь сбежала, радостные крики раздались в этой области. Однако, никто не имел ни малейшего намерения преследовать ее. Вместо этого их взгляды стали горячими, когда они посмотрели на разрушенную площадь. В той области были настоящие сокровища. В то время как толпа наполнилась лихорадочной жадностью, Линь Дун, который парил в воздухе, слегка улыбнулся. Затем он похлопал огонька, и последний сразу взмахнул крыльями-молниями, и быстро погнался за сильно травмированной кровавой драконьей летучей мышью. Несмотря на то, что Линь Дун знал, что настоящее сокровище находится в подземном дворце, он также знал, что зверь-хранитель был лишь мелкой сошкой. Если кто-нибудь посмеет ворваться в подземный дворец, то все, что их ждет, это жестокая резня. Таинственный труп заставит их понять, что даже после тысяч лет, древняя секта – это то, что ни один человек не должен побеспокоить. В том месте была смертельная ловушка. Каждый, кто войдет, будет убит. Глава 294. Убийство кровавой драконьей летучей мыши. Вспышка молнии пронеслась через горизонт с раскатом грома. На расстоянии впереди этой вспышки, кровавая фигура отчаянно бежала прочь. Свежая кровь была как маленький поток, окропляя землю и оставляя следы белого дыма на ней. Линь Дун сидел на спине тигра, а его взгляд был закреплен на этой гигантской кровавой фигуре. Так как кровавая драконья летучая мышь была тяжело ранена, огонек мог легко догнать ее. Однако, Линь Дун не пытался необдуманно перехватить ее. Несмотря на то, что существо было тяжело ранено четырьмя великими кланами и другими фракциями, оно все еще было довольно пугающим. Если человек будет неосторожен, одно неправильное действие легко может привести к потере жизни. Линь Дун всегда был осторожной личностью. Поэтому он не намерен давать кровавой драконьей летучей мыши шанс бороться за свою жизнь. Исходя из текущих травм, чем быстрее кровавая драконья летучая мышь бежит, тем тяжелее будут ее травмы, и в то же время она станет все более слабой. Таким образом, когда она больше не сможет двигаться, чтобы спасти свою жизнь, Линь Дун сделает свой ход. Похоже, что никто не заинтересован в кровавой драконьей летучей мыши. Я предполагаю, что большинство из них отправились в подземный дворец, чтобы искать сокровища, оглянулся Линь Дун. Когда он увидел, что никто не последовал за ним, он тут же вздохнул с облегчением. В конце концов, это избавило от лишних хлопот. Хе-хе, эта проклятая тварь может сравниться с практиком стадии проявления. Даже если она сильно пострадала, никто не посмел бы охотиться на нее. Вместо того, чтобы сражаться с ней, большинство предпочтет искать сокровища, улыбнулся маленький куница. Его глаза пылко смотрели на гигантскую кровавую фигуру, которая спасалась бегством. Увидев нетерпеливое выражение маленького куницы, Линь Дун почувствовал себя немного беспомощным. Если бы это не было для маленького куницы и огонька, он бы тоже не решился охотиться за кровавой драконьей летучей мышью. Тем не менее, это может повысить боевые способности огонька и маленького куницы. Поэтому, этой мыслью Линь Дун немного утешил себя. «Будь осторожен, эта проклятая тварь упала. Похоже, ее травмы слишком серьезные, и она больше не может бежать». Пока Линь Дун размышлял, вдруг раздался ликующий голос маленького куницы. Услышав его слова, Линь Дун поспешно посмотрел и увидел, что кровавая драконья летучая мышь упала с неба и приземлилась в центре леса. Свежая кровь сразу же брызнула, и любое дерево, которого она коснулась, мгновенно разложилось. Огонек постепенно снизил скорость, после чего завис над кровавой драконьей летучей мышью. Человек и два зверя смотрели на ослабленное существо под ними. Рык. Несмотря на то, что кровавая драконья летучая мышь была тяжело ранена, ей все-таки удалось ощутить вредоносные намерения Линь Дуна. Сразу же она испустила разъяренный, но слабый рев. Злобные огоньки мерцали в ее больших кроваво-красных глазах. Хех, несмотря на то, что этот парень серьезно ранен, он по-прежнему настолько жесток. Увидев эту ситуацию, Линь Дун улыбнулся. Сразу же он махнул рукавом, и высокоуровневая символьная марионетка в очередной раз появилась, после чего Линь Дун влил 10 тысяч пилюль чистой юань в ее тело. Мгновенно, мощная энергетическая ударная волна вырвалась из ее тела. Затем, под управлением Линь Дуна, марионетка превратилась в яркую вспышку и бросилась к кровавой драконьей летучей мыши, без намека на страх. Так как Линь Дун не знал, как много сил осталось у кровавой драконьей летучей мыши, он не осмеливался лично проверять это. Поэтому он решил использовать символьную марионетку. Столкнувшись с приближающейся символьной марионеткой, жестокий блеск мгновенно замерцал в глазах кровавой драконьей летучей мыши. Затем она открыла свой большой и отвратительный рот, и кровавый луч света сразу вырвался вперед и яростно ударил символьную марионетку. Бах! После столкновения с кровавым лучом света, символьная марионетка непосредственно сдулась, оставляя 100-метровую царапину на земле. В то же время, энергетические вибрации на ее теле ослабли. «Я хочу увидеть, сколько раз ты сможешь использовать эту атаку». Увидев, что его высокоуровневая символьная марионетка была отброшена сильно травмированной кровавой драконьей летучей мышью, оттенок шока промелькнул в глазах Линь Дуна. Сразу он молча усмехнулся, после чего двинул сознанием. Символьная марионетка снова встала и продолжила нестись к кровавой драконьей летучей мыши. Бах-бах-бах! Столкнувшись с натиском символьной марионетки, кровавая драконья летучая мышь была очень разгневана. Сразу же она открыла свой рот и непрерывно выстрелила несколькими очень мощными кровавыми лучами света, в результате чего символьная марионетка была сильно избита. В то же время глубокие царапины покрыли окружающую землю. Однако, даже если символьная марионетка тяжело пострадала от непрерывных атак, кровавая драконья летучая мышь очевидно ослабла. Под конец, кровавый луч света был настолько слаб, что был размером лишь с толстую руку. В то же время аура слабости окутала тело кровавой драконьей летучей мыши. «Проклятый зверь, этого достаточно. Пришло время прикончить тебя». Увидев это, Линь Дун вздохнул с облегчением. Затем он посмотрел вниз на травмированную символьную марионетку и почувствовал сожаление, надув губы. Несмотря на то, что кровавая драконья летучая мышь была тяжело ранена, она все еще смогла травмировать его символьную марионетку до такой степени. Если бы не полученные травмы, то она сразу бы разрушила высокоуровневую символьную марионетку, за которую Линь Дун старательно сражался. После того, как Линь Дун сказал, сверкающая громовая юань сразу хлынула из его тела. Затем он сжал ладонь, и золотая платформа, размером в несколько метров, сразу материализовалась перед ним. После того, как Линь Дун прорвался к стадии создания ци, сила волшебной платформы золотой подчиняющей ладони очевидно увеличилась. Интенсивность золотого сияния, а также качество конструкции не могут сравниваться с прошлым. Бум! После того, как золотая платформа материализовалась, под правлением Линь Дуна она яростно полетела к кровавой драконьей летучей мыши. В то же время сознание Линь Дуна двинулось, и травмированная символьная марионетка в очередной раз бросилась вперед. Рык. Чувствуя пугающий толчок ветра, который собирался ударить в голову, кровавая драконья летучая мышь испустила дикий рев. Затем кровавый ореол возник и покрыл массивное тело. Бум! Золотая платформа сильно ударилась в яркий ореол, и чрезвычайно дикая сила ветра сразу распространилась. Даже земля насильно вырвалась. Исходя из текущей ситуации, ты можешь только мечтать, чтобы остановить меня. Ты должна сдаться. Линь Дун улыбнулся, после чего его ладонь вдруг яростно двинулась вперед. Сразу же золотой свет вспыхнул на золотой платформе и насильно разорвал кровавый ореол. Ляск! После разрушения кровавого ореола, золотая платформа яростно ударила массивное тело кровавой драконьей летучей мыши. Сразу же ее твердая чешуя мгновенно разлетелась. Когда кровавый ореол был разрушен Линь Дуном, символьная марионетка также бросилась. С ладонями, похожими на ножи, она резанула злобные глаза кровавой драконьей летучей мыши. Рык. Когда глаза были выколоты символьной марионеткой, свежая кровь сразу же хлынула. Кровавая драконья летучая мышь была крайне разъярена из-за резкой боли. Ее большие когти яростно ударили тело символьной марионетки, сразу же разорвав почти полуметровую рану на твердой груди и отбросив ее. Ублюдок. Увидев, что символьная марионетка была ранена, сердце Линь Дуна заболело, а его веки дрогнули. Но он также почувствовал некоторое облегчение. К счастью, эта атака досталась бесчувственной символьной марионетке. В противном случае, если бы он принял эти удары, он был бы серьезно ранен. Этот ублюдок делает последние попытки сопротивления. Маленький куница улыбнулся и помахал когтями. Полосы темно-фиолетового света быстро хлынули из его тела и трансформировались в яростно крутящийся темно-фиолетовый светящийся диск. Затем маленький куница указал когтями, и светящийся диск пронесся вперед, разрывая воздух, и проник в большую голову кровавой драконьей летучей мыши. Увидев, насколько мощным был светящийся диск маленького куницы, Линь Дун безмолвно благоговел. Несмотря на то, что кровавая драконья летучая мышь была тяжело ранена, она все еще была демоническим зверем и имела мощную защиту. Однако она по-прежнему была легко пронзена этим темно-фиолетовым светящимся диском. Это свидетельствовало о том, насколько мощным был светящийся диск. Атака маленького куницы была фатальной. Рана, глубиной в полметра, появилась на голове кровавой драконьей летучей мыши, после чего кровь и мозг начали вытекать. В то же время, злобные глаза быстро стали тускнеть, после чего она с грохотом рухнула, заставляя землю дрожать. Фух! Увидев, что кровавая драконья летучая мышь, наконец, умерла, Линь Дун мгновенно выпустил облегченный вздох. Затем он махнул рукой, вспомнив о символьной марионетке. Смотря на травмы по всему ее телу, Линь Дун невольно страдальчески рассмеялся. Несмотря на то, что проклятая тварь была тяжело ранена, с ней все еще было трудно иметь дело. К счастью, ей не удалось разрушить символьную марионетку. В противном случае, это бы нанесло Линь Дуну серьезный урон.